Дячка в капу. Наступил день дяди Бранде. Мама с папой уже подошли к двери, готовясь каждый пойти на свою работу. А в спальне дядя Бранде играл с Сократом, отвлекая его от мыслей, что папа не будет дома. Аврора тоже была в прихожей. «Вы оба не забыли свои пакеты с бутербродами?» «Нет, они у нас у обоих с собой», — сказал папа. «А теперь больше не мешкайте, а то опоздаете», — сказала Аврора. «Я помажу вам из окошка салфеткой». «Счастливо, Авророчка», — сказала мама. «Когда придешь с улицы, не забудь надеть сухие чулки», — посоветовал папа. «Пойдем, Эдвард», — сказала мама. «Ага», — согласился папа. «Я не забыл взять с собой книги». «Ты не забыл взять самого себя?» — спросила мама. «Идем», — сказал папа. Дверь за ними закрылась, и Аврора осталась в прихожей одна. Она еще немножечко постояла, но потом вспомнила, что обещала помахать им из окошка. Папа с мамой не сразу вышли из подъезда. Но вот они появились, посмотрели вверх на окно, и Аврора им помахала. Потом они сели в машину, та чихнула отвратительным дымом и уехала. Взгляд Авроры наткнулся на нечто необычное. Прямо напротив подъезда стоял большой грузовик. «Дядя Бранде, вы не против, если я пойду на улицу? Там снаружи стоит грузовик, он наверняка приехал к Бриткарен». «Иди», — разрешил дядя Бранде. «А мы с Сократиком еще поиграем». «А потом вы выйдете?» — спросила Аврора. «Когда играть закончите?» «Конечно. И в связи с этим у меня возникает вопрос. Допустим, ты станешь мерзнуть. Ты вернешься сюда, позвонишь в дверь, а меня дома не будет. Как ты попадешь домой?» Об этом Аврора как-то не думала. «Может, я попаду домой как Кнут или как Нюси, когда ее мама обслуживает покупателей в магазине?» «Понятно», — сказал дядя Бранде. «Ты повесишь ключ от квартиры себе на шею, так ведь? Но у нас есть только один ключ. И что мы будем делать, если я приду первый?» «Да, вдруг вы замерзнете первым», — сказала Аврора и взглянула на ботинки дяди Бранде. Они были ужасно поношены и, скорее всего, холодные. «Такое вполне может быть», — сказал дядя Бранде. «Может, мы его где-нибудь у двери спрячем?» «Спрячем его под коврик», — предложила Аврора. «Ни в коем случае», — сказал дядя Бранде. «Ключ под ковриком прячет чуть ли не каждый. И тогда человек, которому в нашей квартире делать абсолютно нечего, может на нее забраться и залезть в мамину жестянку для кофе. Или еще куда-нибудь». «Кофе мы держим в папиной коробке, и мы подарили ее на Рождество». «Разве у тебя нет знакомых в корпусе, у кого мы могли бы оставить ключ?» «Ну, конечно, это мама Нюси, которая сегодня будет работать в магазине, и еще Бриткарен, которая сегодня переезжает». «Я, кажется, придумал», — сказал дядя Бранде. «Мы положим ключ под коврик двери в ближайшую соседнюю квартиру». «Но я же их не знаю», — испугалась Аврора. «Они совсем недавно сюда переехали». «Какая нам разница?» — сказал дядя Бранде. «Мы об этом им ничего не скажем». «Да? А вдруг господин вор или госпожа воровка ключ обнаружит?» «К двери соседей ключ все равно не подойдет, а о том, что он подходит к нашей двери, они в жизни не догадаются». «Ловко», — сказала Аврора. «Вы поможете мне зашнуровать сапожки?» «Непременно», — отозвался дядя Бранде, оказавшийся таким сильным, что перетянул шнуровку. Пришлось ему эту работу переделывать. «Ну вот, дорогая Фрюкин, теперь все в порядке. Может, заодно я одену и Сократик тоже». И тут они услышали его. «Папа!» — закричал Сократ. Он бежал на кухню. «Папы нет!» Он тут же выбрался из кухни и помчался в комнату Авроры. «Папа!» — снова закричал он. Сократ побывал также в ванной комнате и в спальне, в которой был только что. Он сидел в спальне, когда папа уходил. Вот что было самое глупое. Они-то думали схитрить, хотели не показывать ему, что папа уходит. Но тут они ошиблись. Сократ помнил о папе. Вот почему он бегал по комнатам и все время его искал. Он кричал «папа» и тогда, когда дядя Бранде надевал на него сапожки, а когда он, наконец, полностью убедился, что папа его не слышит, он сразу же запросился к Авроре. Однажды он весь день провел с бабушкой, два других дня с папой, и никто не объяснил ему, что сегодня вместо папы ему придется общаться с дядей Бранде. Вообще Сократ считал, что дядя Бранде приходит, чтобы играть с папой. Папы в доме не было, зато в наличии оказалась Аврора. Она была дома каждый день, и Сократ изо всех сил вцепился в нее. «Ты с ним справишься?» — спросил дядя Бранде. Вид у него был несчастный. «Да, не огорчайтесь», — сказала Аврора. «Я его уговорю». «Тогда я, наверное, быстренько помою посуду». «У нас там появилась новая посудная щетка», — сказала Аврора и улыбнулась. «Вот ты подумай, Сократик, дядя Бранде приехал к нам издалека только для того, чтобы за нами присматривать. А ты капризничаешь». «Дядя Бранде моет», — сказал Сократ. «Да, а потом вы с ним пойдете гулять». «Да, и Сократик гулять». Когда Сократа одели, дядя Бранде шепнул Авроре. «Можно нам с Сократиком взять твои красные санки?» «Конечно», — сказала Аврора. «Сегодня я буду следить за грузовиком». Они спрятали ключ в условленном месте и ушли. Сначала Сократ с дядей Бранде осмотрели грузовик, ведь он был такой большой. Но потом Сократ потянул санки в сторону, и дядя Бранде, кивнув Авроре, поспешил за ним. Большой грузовик был почти заполнен, и когда в него поставили последний стул, из корпуса вышли Брит Карен с мамой. Каждая из них несла по горшку с цветком. За ними вышла Нюсси. Она несла сразу два горшка с цветами. Казалось, что переезжает именно она. Но это была неправда. Она провожала других до легковой машины, стоявшей перед грузовиком. Брит Карен взглянула на корпус С и сказала. «Ох, как же мне не хочется переезжать!» Ее отец уже сидел за рулем и крикнул. «Поторопись, Брит Карен, нам нужно отъехать до того, как тронется грузовик!» «Садись сюда ко мне», — сказала мама Брит Карен и усадила ее на заднее сиденье. Горшки с цветами они все еще держали в руках. Хлопнули двери, машина тронулась, и Брит Карен переехала. Нюси оглянулась и только тут заметила Аврору. «Хорошо, что ты здесь», — сказала она, — «потому что теперь я стану твоей лучшей подругой». «Ага», — озадаченно сказала Аврора. Других слов она не нашла. «Ну так что мы теперь с тобой будем делать?» — спросила Нюси. Об этом Аврора еще не думала. Стать лучшей подругой Нюси. Это была не шутка. Теперь она должна все время для нее что-нибудь придумывать. Неожиданно Авроре стало так жаль, что Брит Карен приехала. И она сказала. «Давай представим себе, что Брит Карен похитили. Я предлагаю пойти к ее новому дому и освободить ее». «Как только ты такое придумала? Ничего интереснее я еще в жизни не слышала. Брит Карен так не хотела переезжать. Ты видела, как она побледнела? Это из-за того, что ее отец дал сигнал к отъезду. И освободить ее было бы очень здорово». «Но нужно действовать в полной тайне», — сказала Аврора. «Нужно войти к ним в доверие». «Ага, нам нужно все сначала разведать и действовать в тайне». «Да», — согласилась Аврора. «Мы возьмем Брит Карен к себе домой. Ну тогда она снова станет моей лучшей подругой». «Ничего», — утешила ее Аврора. «Мы можем поселить ее и у нас». Как только она это сказала, тут же засомневалась. Уж больно у них многое в квартире переменилось с тех пор, как папа перестал подолгу бывать дома. «Мы можем поселить ее и у нас, на кухонной лавке», — сказала Нюся. «Это место очень хорошее». «Да, я буду иногда приходить и приносить ей еду». «Да, еда стоит дорого», — сказала Нюся. «Съедаешь все, что зарабатываешь. Мама сразу же обнаружит Брит Карен. Она все видит насквозь. Давай лучше поселим ее у вас. У тебя такой вместительный одежный шкаф?» «Ага», — согласилась Аврора. Ее охватил азарт. Она вдруг почувствовала внутри тяжесть, но не такую, какую ощутила, когда увидела, как играет на пианино папа с Нюси. Они уже довольно далеко отошли от своего корпуса и вдруг замолчали. Только крались. «Хорошо, что у них в доме только один подъезд», — сказала Нюси и взглянула на здание, в точности такое же высокое, как корпус С. «Хорошо», — сказала Аврора, заметно тише. Все-таки обстановка была совсем непривычная. Рядом тоже играли дети, но Нюси сделала вид, будто они очень торопятся, и быстро вошла в подъезд, потянув за собой Аврору. «У них тоже есть лифт», — сказала Аврора. «Да, Брит Карен говорила, что они будут жить на самом верху», — сказала Нюси. «Так что нам остается только нажать на самую верхнюю кнопку». «Хорошо». Не прошло много времени, как они оказались на этаже. коридоре перед ними выстроился длинный ряд дверей. Какая из них вела в квартиру Брит Карен? Впрочем, это оказалось несложной задачей. В отличие от всех других, на нужной двери не было таблички с номером и именем жильцов. Но они не могли просто зайти в квартиру. Чтобы освободить Брит Карен, нужен был предлог. «Можно попросить у них немножечко сахара», — сказала Нюси. «Но это должна сделать ты, Аврора. Они знают, что моей мамы сейчас нет дома». «Ну что ж, может, лучше попросить у них соли? Тогда они не подумают, что это только для нас двоих». «Хорошо», — сказала Нюси и позвонила в дверь. Ее открыла мама Брит Карен. «Вот удивительно, вы уже здесь». «Аврора хочет попросить у вас две чайные ложечки соли», — сказала Нюси. «Грузовик еще не приехал», — сказала мама Брит Карен. «Рабочие, наверное, обедают. Но вы заходите, посмотрите квартиру. Хотя играть в ней пока нельзя». «Мы не собирались», — сказала Нюся. Тут же возле них появилась Брит Карен. Когда она увидела подружек, лицо у нее посветлело. «Эта квартира ужасно похожа на вашу прежнюю», — сказала Нюся. «Нет, у нас теперь ванная зеленого цвета, а в кухне появился целый шкаф». «Покажи им свою комнатку», — посоветовала ее мама. Как только они вошли туда, Нюся зашептала. «Мы с Авророй пришли, чтобы освободить тебя. Ты будешь жить у Авроры в ее одежном шкафу, а мы будем приходить к тебе и кормить. Мы ведь знаем, что ты не хотела пережить сюда». «Нет, не хотела», — согласилась Брит Карен. «Давай быстрее», — заторопила ее Нюси. «И мы пойдем». «Мама, можно я пойду с Авророй и Нюси погулять?» — спросила Брит Карен. «Да, здесь пока что нечего делать», — разрешила ей мама. «Но позже вечером мне понадобится твоя помощь». Выйдя из дому, все три девочки сразу же побежали. Когда Аврора добралась до двери своей квартиры, она немного забеспокоилась. Пришли ли уже домой дядя Бранде с Сократом? Нет, они еще не пришли. «Прикройте глаза», — сказала Аврора. «И не открывайте их, пока я не скажу». Нюси с Брит Карен немножечко удивились, но ее послушались. Аврора тут же отбежала к другой двери и извлекла ключ из-под коврика. Потом она присоединилась к девочкам. «Теперь мы сможем войти». Они сразу же прошли в Аврорину комнатку. «Вот смотрите», — сказала Нюси. «В одежном шкафу очень много места». «Да», — промолвила Брит Карен, но ее голос показался Авроре безрадостным. «Подождите немного», — сказала Нюси. «Я схожу домой кое-зачем». Пока Нюси отсутствовала, в дверях появились дядя Бранде с Сократом. «Привет, Аврора», — сказал дядя Бранде. «Ты уже здесь? Не замерзла?» «Нет», — ответила Аврора и быстренько затолкнула Брит Карен в шкаф. «Не закрывай дверцу», — попросила Брит Карен. Тут же в дверь позвонили снова. Дядя Бранде подошел и открыл. «А, это ты, Нюся? Ты пришла к Авроре?» «Да», — сказала Нюся. Она держала под мышкой хлеб, а в руке пакетик с кусочком масла. Она пыталась спрятать все это за спиной, но дядя Бранде уже заметил их. «Ты собралась куда-то далеко?» — спросил он. «Нет, я просто хотела у вас здесь пополдничать», — сказала Нюси. «Решила взять с собой еду. Я ведь знаю, что вы не очень богатые». «Это верно», — сказал дядя Бранде и заулыбался под своей густой бородой. «Это хорошо, что вы такие заботливые и находчивые. Знаешь, я ведь забыл сегодня купить хлеб. Так что это очень хорошо, что ты принесла его с собой. Конечно, мы возьмем его у тебя только взаймы, а потом, когда мы поедим, Аврора сбегает и купит два батона». «Дядька в капу», — вдруг сказал Сократ. «Что ты сказал? Сейчас мы поедим, Сократик», — не разобравшись, ответил дядя Бранде. Он нарезал хлеб и намазал его маслом. И Аврора с Нюси тоже поели, пряча под столом каждый второй кусочек. А потом они направились к Брит Карен, решив ее покормить. Так что Брит Карен тоже не страдала от голода в своем шкафу. Хотя сидеть в нем все-таки было скучно. И она стала гадать, приехал грузовик к их новому дому или еще нет. Если уже приехал, то было бы здорово помогать взрослым и устраиваться в своей комнатке. В нее должны были застелить новый ковер, и... Тут Нюси исчезла опять. «Куда она постоянно бегает?» поинтересовался дядя Бранде. Аврора не знала, что ему отвечать, и в эту минуту всем показалось, что Нюси заговорила сразу двумя голосами. «Я не хочу хлеб с маслом», — сказал один голос. «Я тебя понимаю», — ответил другой голос. Но пока ты сидишь здесь, придется есть его. Мы не так богаты, чтобы ты могла весь день питаться одними только мясными котлетками. А если у тебя есть хлеб с маслом, ты считай обеспечена, как говорит мама». «Нюся готовится стать актрисой?» — спросил дядя Бранде. «И тренируется, говоря двумя голосами?» В этот момент позвонили в дверь. Это была мама Нюси. «Я так и думала, что ты здесь», — сказала она. «Ты можешь пойти немного помочь мне?» «Ваша девочка очень добрая и дала нам взаймы половинку батона», — сказал дядя Бранде. «Мы отдадим его, как только Аврора сбегает в магазин». «Все в порядке», — сказала мама Нюси. «Я ведь только что из магазина. Я там работаю, могла бы захватить вам хлеб». «Ничего, Аврора сходит в магазин», — сказал дядя Бранде. «Нюси, не забудь взять с собой масло». «Масло?» — удивилась мама Нюси. «Ты что, ходишь с ним в гости?» «Я решила взять его с собой», — сказала Нюси. «Боже мой, я не узнаю своего ребенка. Ну, пойдем, Нюси». Она ушла, кинув взгляд на Аврору. «Ну, ладно», — сказал дядя Бранде. «Авророчка, будь молодцом, сходи сразу же в магазин. И заодно купи для меня немного пшеничной муки». Он помог Авроре надеть пальто, так что она не смогла забежать к Бриткарен, но ей удалось повернуть ключ, когда она проходила мимо. Теперь, во всяком случае, никто не мог зайти к Бриткарен и обнаружить ее. Так быстро, как в этот раз, Аврора в магазин еще никогда не бегала. Но все равно за это время произошло многое. Дядя Бранде стоял и чистил картошку, и тут вдруг услышал какие-то звуки, раздававшиеся из комнатки Авроры. «Дядька в капу!» Наверное, уже в десятый раз повторил Сократ. Дядя Бранде, казалось, наконец понял, что он сказал. Он пошел в комнату Авроры и взялся за запертую дверцу шкафа, как вдруг в дверь позвонили. Это пришла мама Бриткарен. «Бриткарен здесь?» — спросила она. Дядя Бранде смотрел на запертую дверцу. Почему он в этот момент не сказал, что, наверное, внутри сидит девочка, но что он не знает точно, кто это, и что дверца шкафа заперта? «Аврора ушла в магазин», — сказал он. «Заходите, садитесь». Дядя Бранде понятия не имел, что ему сказать. К счастью, это и не требовалось, за него говорила женщина, пока в дверь снова не позвонили. Дядя Бранде молниеносно сорвался с места. «Открывай поскорее дверцу, Аврора. Ее мама здесь, и я не знаю, что ей сказать». Аврора поспешила отыскать ключ и открыла дверцу. В шкафу стояла Бриткарен в шапочке и пальто. «Пойдемте», — сказал дядя Бранде и вывел их из комнатки. «Ах, вот вы где», — сказала мама Бриткарен. «Пойдем-ка со мной домой, дочка. Аврора тоже к нам придет, когда мы приведем квартиру в порядок. Я уже побывала в нашей старой квартире и поговорила с женщиной, которая прибирает ее после нас. Большое спасибо вам всем от меня и большое спасибо от Бриткарен». «Не за что», — сказал дядя Бранде. Бриткарен ничего не говорила, но, казалось, была с мамой согласна. Когда папа вернулся домой, он сказал: «Ну как, у вас дома тут ничего не случилось?» «Как сказать?» — уклончиво ответил дядя Бранде. «Ой, много чего», — сказала Аврора. «Но я сначала должна спросить Нюси, могу ли я рассказать». «Дядька в капу», — сказал Сократ. «Папа, не уходи». «Я думаю, ты должен сказать Сократ, что уйдешь и завтра», — сказал дядя Бранде. «Иначе он тебе верить не будет». «Дядька в капу», — повторил Сократ, и Аврора подумала, что, наверное, она должна рассказать вечером папе все. Уж больно у него был недоуменный вид. Но одно она знала точно. Она никогда больше не будет освобождать Бриткарен. А сама Бриткарен, хотя и не очень сердилась, знала, что никогда больше не согласится жить в шкафу у Авроры. Уж лучше тогда жить в новой квартире. А вот Сократ этот случай так легко не забыл. Через несколько дней он забежал в комнатку к Авроре. У него было очень разгоряченное лицо. Он спросил: «Дядька в капу?» А потом с замешательством и облегчением обнаружил, что в шкафу никого нет. «Дядьки в капу нет», — сказал он.